Глава первая. День прошел как-то сумбурно, дела валились из рук. Наконец вечером я плюнул на все недоделанное, сел, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Что я видел в этих снах, в деталях? Мотоцикл с широким зюобразным рулем. Ручки газа, кажется, нет. Совсем древность мохнатая, вот монетка на раме. Тормозов вроде тоже не наблюдается. Амортизации точно никакой нет, даже самой зачаточной. Теперь вспоминаем действия пилота. Так, выехал из деревни. Блин, да он совсем рулить не умеет, как же так можно не навернуться? Впереди небольшой подъем. Он двигает монетку вперед, движок тарахтит резвее. Переваливает горб дороги, рука опять дергается к монетке, хочет, видать, сбросить газ. И опять вцепляется в руль. Он же просто не может нормально управлять одной рукой. А скорость все увеличивается, если это можно назвать скоростью. Так, уже примерно 40. Дальше все ясно. Левый поворот ему не пройти. Если без моей помощи, конечно. Ладно, ждем ночи на предмет посмотреть сон в активном режиме, если получится. Не буду вас томить, все получилось. Причем не только все, но еще и кое-что сверх того. Вон на столе литровая банка с бижутерией стоит. Или как оно там называется. Золотые брошки, колечки, камни всякие, средние драгоценности. Ждет конвертации в рубли или евро. И предок мой жив, хотя он мне вовсе не предок, уж настолько-то я свою родословную знаю. Зато тезка. Правда, еще не так, чтобы уж совсем окончательно жив. Это мне еще придется подсуетиться. Но по порядку. Бессонницы не случилось, я задрых вовремя и, как и надеялся, увидел дубль 4. Поначалу мои попытки вмешаться в управление имели нулевой эффект. Я и смотреть-то мог только туда, куда направлял свой взор персонаж. Ай, лучше бы на дорогу внимательней смотрел, адский гонщик. Но вот в тот момент, когда мотоцикл преодолел подъем, видимо, степень свободы у горе-пилота кончилась. Дальше любые его действия не меняли результата. Но это его, а мои этот результат изменили сразу на 180 градусов, причем в обоих смыслах. Как только зад пошел в занос, я слегка довернул руль вправо, потом резко газ до упора, левая нога и руль влево. Газ на себя, мотор глохнет. Неплохо получилось полицейский разворот без тормозов и одной рукой. Это не каждый может. С другой стороны, мотоциклом этот аппарат можно назвать только из вежливости. Так, велосипед с моторчиком. В общем, слез я с этого пепелаца, заодно рассмотрев его сбоку. Похож на первую индиану, только бак совсем маленький и расположен над задним колесом. Хотел присесть, но тут персонаж из моего сна перехватил управление и сел сам. Я опять мог только смотреть и слушать. Слушать? Или как это? Принимать телепатемы? В общем, примерно так. Ты спас меня сейчас. Я из сна. Это он так и подумал. С заглавных букв. Надолго ли? Я-то я, но не то я, которое ты, а которое наоборот я. Тьфу, зараза. Ну ладно, в общем, спас. Из какого еще сна? Тебе тоже ролики снились? Мне снился красивый, но странный сон. Много раз, один и тот же. Я сижу на мотораде. Точно, термин «мотоцикл» появился не сразу, как их только не называли. Впереди и рядом другие, разноцветные. На них пилоты в странных одеждах и шлемах наподобие рыцарских. Человек в красном машет флагом, все срываются с места, но я быстрее всех. За пару мгновений разгоняюсь до огромной, совершенно невообразимой скорости. Впереди поворот. Его невозможно проехать даже и в пятеро тише, но мой моторад вдруг не сбрасывая скорости почти ложится на бок и едет, послушный малейшему моему движению. Я знаю, что это гонка, и я должен ее выиграть. Но вдруг меня обгоняет черный моторад с номером 14. Это невероятно, но он едет еще быстрее, чем я. Ага, понятно, что ему снилось. Прошлогодняя гонка М1 на Подольской трассе. Не занял я там ни первого, ни второго места. Не помог мне мощный мотор. Иван меня обошел сразу, а на 10-м круге и Сергей. Да что там, я и Василия-то обогнал только от того, что он упал. Тренироваться надо было больше. Понятно. Тебе действительно снился кусочек моей жизни. Ну а дальше? Ты что, именно в результате увиденного этот свой кошмарик на колесах заимел? Это было, ну, не знаю, как сказка. Я, в общем, догадываюсь, что жить мне осталось немного. Хоть прямо никто и не говорит, но... Почему-то захотелось наяву испытать такое. Выписал моторад, только он оказался вовсе не таким, как тот. Да и я мог управлять им совсем не так, как ты. Вот сегодня я рискнул первый раз выехать из Абаз-Тумана. Ты сам видел, что было дальше. Я бы и точно разбился без твоего вмешательства. Не так, чтобы разбился, сломал бы пару ребер. Но почему-то помер бы от этого. И что же это я за скотина такая нетактичная? Почему-то. Чахотка. Давно и серьезно. Так, чахотка. Абаз-Туман, то есть, скорее всего, Абаз-Тумани. Слушай, персонаж, по возможности вежливо осведомился я, а как тебя, болезного, зовут? И какой тут сейчас у вас год? Да, дела. В процессе беседы со своим визави я как-то незаметно проснулся. Потом встал, оделся, закурил. Нужно было потянуть время, дабы привести мыслительный процесс в относительную норму. Спасаемый оказался моим тезкой. Имя Георгий. Отчество Александрович. Фамилию он не назвал, но выдал титулы и звания. Шеф 90 какого-то иркутского пехотного полка. Атаман казачьих войск. Ну и на закуску великий князь и не просто мелочь какая-нибудь великокняжеская, а цесаревич и наследник престола. Про год я и сам догадался. 1899. Все это время связь с ним не прерывалась. Он, похоже, просто молчал. Я давился непечатными эпитетами. Еще сильно мешала невозможность увидеть собеседника. Я мог либо своими глазами смотреть на свою же комнату, либо его глазами на летний грузинский пейзаж. «Жалко, что я тебя не вижу», — подал голос Георгий. «Мне тоже было жалко, и вдруг показалось, что если повнимательнее присмотреться вон туда, то вроде...» «Что это?» Георгий привстал, он тоже что-то почувствовал. Дальнейшие события заняли гораздо меньше времени, чем теперь потребуется на их описание. На стене, куда я пялился, вдруг образовался небольшой, сантиметров 20 в диаметре, круг. Вроде иллюминатора, за которым стоял в напряженной позе и смотрел мне в глаза сухощавый, бледный, молодой человек. И тут началось. Как будто от могучего пинка снаружи открылась форточка и с грохотом ударилась об угол стены. Воздух со свистом уходил в иллюминатор, захватывая по дороге бумаги и всякий мусор. Георгий отшатнулся от бейсболки, летевшей ему прямо в лицо. Я тоже отвел глаза. Безобразие прекратилось. «Так, что там Георгий делает?» А он с интересом рассматривает мое барахло. Прочитал надпись «Мотул» на бейсболке, отложил ее в сторону и теперь вертит в руках стольник. «Интересные у вас деньги, надо же, маленькие какие!» «Это ты еще советского рубля не видел», — подумал я. «И год интересный. 1997?» «2008. Вот даже как! Некоторые считают, что к этому времени должен наступить золотой век». «Это не с дуру. По мнению наших историков, золотой век был при Екатерине. У вас сейчас, как они считают, серебряный». «А у вас, значит, бронзовый?» «Точно не знаю, но вряд ли. Бронза так не пахнет». Я начал потихоньку понимать, что произошло. Москва находится почти на уровне моря, а Абаз-Тумани на километр с хвостиком выше. Имеет место быть разница давлений. Произошедший только что мини-ураган наглядно показал, что дырка между временами, или реальностями, потом уточним терминологию, была не иллюзорной, а вполне реальной. Перенос предметов отсюда туда возможен. Вон они лежат на травке. Как насчет наоборот? «Гоша!» — осведомился я. Он мысленно хмыкнул. «Ты не хочешь слегка продолжить исследование данной катаклизмы? Или там хроноклазмы?» «Я только что хотел задать тебе именно этот вопрос». «Тогда минутку». Я быстро убрал все, что могло сдуть в дыру, распахнул не только форточку, но и окно. «Значит, пытаемся снова открыть портал, и ты пропихиваешь мне какой-нибудь мой предмет и какой-нибудь свой, хоть булыжник». «Мы сделаем лучше. Открываем?» На сей раз дыра сразу получилась раза в три больше, а напор воздуха несколько слабее. «Попробуй еще увеличить». Георгий с трудом сделал шаг против ветра. Края дыры поползли в стороны. «Руку давай! Ну что стоишь, меня же сейчас снесет!» Я схватил протянутую руку и вдернул Георгия в комнату. «Думать потом будем, тащить надо, пока меня туда не выдуло», — мелькнула мысль. Дыра схлопнулась. В комнате медленно оседала поднятая ветром пыль. Георгий с интересом оглядывался. «Ну ты и авантюрист, ваше высочество», — перевел дух я. «Какой есть». «И, кстати, как к тебе обращаться? Полным титулом ты мне не представился». «Старший сержант запаса. Это благородие или не очень? В общем, обращайся по имени. Тогда и ты тоже. Вот только почему ты назвал меня Гошей? Потому что это принятое у нас сокращение от Георгий. Жора я тебя называть не могу. Это я Жора. А Жорж? Даже не знаю. Мне это имя кажется каким-то... Чем бы заменить пидорастическим? Быстро. Немужественным. Тогда ладно, зови так. И почему же, интересно, я авантюрист? Ты уверен, что мы сможем открыть портал, когда оба на одной стороне, а не каждый на своей? Даже если и нет, моя участь, что сильно изменится к худшему. И чего гадать, надо попытаться. Либо он откроется, либо нет. Погоди. Я достал капроновый шнур, один конец привязал к батарее, другой свернул и бросил рядом с углом, в котором предполагалось открытие портала. Теперь мы оба идем ко мне? Уточнил Георгий. Да. Готов? Начали. Нахождение обоих операторов по одну сторону портала не повлияло на его открываемость. Дыра образовалась именно там, где мы хотели, причем сразу нужного размера. Георгий сделал два шага по ветру, я, зажав в кулаке веревку, шагнул следом за ним и вывалился в Грузию. Обернулся. Там, вместо моей комнаты, была скала и аккуратно обрезанный кусок капронового шнура. «Приветствую тебя на земле Российской империи», — улыбнулся Георгий. «Да, действительно. Чего это я тут разлегся?» Я встал, отряхнулся и огляделся. Подсознательно искал чего-нибудь такого, на что глянешь и сразу поймешь, что ты в другом мире, и тут вам не там. Но ничего особенного не наблюдалось. Горы как горы. «И где это мы?» «Зыкарское шоссе, близ Абастумана». «Это шоссе?» Я с сомнением оглядел узенькую, кривую и ухабистую дорожку, местами засыпанную щебнем. Впрочем, и у нас шоссе не лучше бывает, но, правда, всегда шире. «Интересные теперь открываются у нас возможности». Георгий запнулся, явно хотел сказать что-то еще, но просто смотрел на меня. «Я понял. Хочешь спросить, лечат ли в нашем времени туберкулез?» «Лечат. Не так, чтобы мгновенно и радикально, но лечат. То есть таблетки, которые слопал и здоров, нет». Надо лечь в клинику, даже не знаю точно, насколько. Но это вполне возможно, я узнаю, если хочешь. Странный вопрос. Ты бы на моем месте отказался? И еще. Блин, как бы это сказать? Ты только не думай, что я из тебя тяну. Лечение не бесплатное? Есть и бесплатное, но от него сам помрешь, без всякой палочки Коха. Ясно. Деньги у меня, как ты понимаешь, есть, но ведь они у вас не имеют хождения. Тогда драгоценности? «Наверное, да. Только не очень уникальны, а то их не реализовать будет». «Сколько?» «А хрен его знает. Горсть. Или две. Я узнаю, сколько надо на лечение, потом цены». «Давай сделаем наоборот. Я сегодня же отдам тебе все, что смогу собрать. Ты узнаешь все необходимое и не экономь, не хватит, еще добавлю». «И что ты на меня так смотришь?» У нас, понимаешь, как-то не принято при первом знакомстве сразу доверять значительные суммы. У вас там что, людей нет? Одни воры? Люди есть, но и воров явно могло быть поменьше. И, кстати, вон там, это кто скачет? Похоже, это казаки за мной. Ладно, тогда мне пора. До встречи. Открываем? Портал открылся без проблем, я нагнулся, ухватился за конец веревки и втянул себя в комнату. Бардак, однако, тут образовался от всех этих переходов туда-сюда. Надо будет что-нибудь придумать на будущее. За приборкой квартиры я не сразу обратил внимание, что чего-то вроде не хватает. Сосредоточился и понял. Кошки. Ветром бедную небось выдуло. И где же она теперь? Имеется в виду вот это пушистое существо? Раздался у меня в голове голос Георгия. За нее не волнуйся, мы уже познакомились. Ты не против, если дама погостит у меня некоторое время? Отборными мешами мы ее обеспечим.